Глава 13. «Ненавижу синематограф». Луиза сидела перед портретом сиамского кота и обмахивалась газетой. «Ну, честное слово, неважно, что за фильм, не пойду ни за что». Раздраженная Кора оторвалась от афиши. Несмотря на раннее утро, было жарко и влажно, и она уже теряла терпение. «Ну как ты можешь ненавидеть синематограф? Ты же любишь театр, а синема — тот же театр, только с титрами». «Вы кощунствуете». Луиза взмахнула газетой и закрыла глаза. «Не говорите такое при мне». Кора нахмурилась. Всего неделя уроков дикции у Флойда Смизерса бесплатных, не считая покупки молочного коктейля, а говорит Луиза уже иначе. Разница неявная и впрямь никакой подчеркнуто британской речи, но выговор изменился, это уже не Уичета. Гласные округлились, согласные стали четче. Луиза достигла своей цели за несколько дней и напрочь избавилась от канзасского произношения. «Это совершенно другое дело», — продолжала она, открыв глаза и снисходительно глядя на Кору. «Фильмы делают и выпускают для масс, это поточный товар. Уичета видит то же, что и Лос-Анджелес, Манхэттен — то же, что Толедо. Все одинаково, потому что мертво». Луиза положила газету и взмахнула рукой над столом. «А театр? Он как танец, он живой, он мимолетный, он длится один вечер». Танцовщик и зритель дышат одним воздухом. Луиза вздохнула, дескать, Кора все равно не способна понять. «И потом», — добавила она, — «все эти фильмы вам и в Уичету привезут, а вот на Бродвей вы уже не придете». Кора заметила, что Луиза все время говорит, когда «приедете», а не «когда приедем». И заподозрила, что девочка не просто надеется, но рассчитывает на место в Данишоне. Что-то будет с Луизой, если ее не возьмут, как она и, соответственно, они переживут долгую дорогу домой. Не то чтобы Луиза была неизменно уверена в себе. По дороге занятий она часто критиковала себя. Прыжки неряшливые, ноги слишком толстые. В то же время она так жаждала победы, что Кора понимала, другого исхода Луиза не мыслит, и ей трудно будет принять неудачу. Порой Коре хотелось предостеречь Луизу, мол, мечты не всегда сбываются. Подготовить к возможному разочарованию, но она понимала, что такие речи Луиза воспримет в штыки и держала язык за зубами. Между тем, сама Кора не позволяла себе слишком надеяться, хоть и ждала письма из Хаверхилла, выглядывая из окна, как сова с дуба, не идет ли почтальон. Письмо было ее последним шансом. Она уже сходила в Гринвич-Виллидж, поплутала по кривым улочкам и нашла дом 29 по Бликер-стрит. Всего 3 этажа, разделенных на несколько квартир. Кора спросила у уличного торговца, где найти миссию Флоренс Найт. Зеленщик не знал, он спросил по-итальянски у старика, что сидел неподалеку с бочонком яблок, и тот ответил ему, тот передал Коре, что означенная миссия впрямь находилась в доме напротив лет 30 тому назад, но теперь ее нет. И старик, морщинистый и беззубый, смерил ее взглядом с ног до головы. Итак, миссия Флоренс Найт испарилась. Там искать нечего. Кора старалась не ждать письма отчаянно. Даже если Мэри О'Делл еще жива, даже если она не сменила адрес, и у нее будет желание написать Коре, ответ придет лишь через несколько дней. Впрочем, не позже. Кора в своем письме ясно дала понять, что пробудет в Нью-Йорке не дольше 3 недель. Или письмо из Хаверхилла придет скоро, или не придет вообще. Кора понимала, что второе вероятнее. Она выдержит. Она ведь не Луиза, которая не знала разочарований и хочет, чтобы все было по ее слову. Не будет ответа. Может, Мэри О'Делл умерла или еще что-нибудь. Значит, Кора скажет спасибо уже за то, что ее неизвестная мать, по крайней мере, интересовалась ее судьбой. Довольно было бы и этого. Пытаясь отвлечься, Кора весь остаток недели изображала туристку. Пока Луиза занималась, Кора съездила к мемориалу Гранта, провела целый день в музее естествознания, побывала в нескольких галереях, прокатилась на открытом автобусе, сходила на экскурсию в Центральный парк, где на фоне небоскребов паслась настоящая отара овец. Но все это время ей было очень одиноко. Она не ожидала, что до такой степени. Дома она часто сидела одна. Алан на работе, дети в школе. Ей всегда нравилось заниматься своими делами. Читать, думать, наводить красоту в доме. Но в Уичите у нее были и подруги, и волонтерская работа. Она могла, чтобы не скучать, перекинуться парой слов с Деллой или соседкой. Здесь одиночество было другое, непрерывное и полное. Знакомых нет, бредешь в толпе по тротуарам, и нет надежды, что тебя встретят, окликнут по имени. «Вот каково быть иностранцем», — думала она. «Ни единая душа не знает, кто ты такой и откуда. Не просто не узнан, не познаваем». Коре тревожно было понимать, что без близких и знакомых она, как будто и не она вовсе. Вот немец, он, вне всякого сомнения, иностранец, но чувствует себя в своей тарелке. В пятницу Кора заплатила 10 центов, вошла в экспресс-лифт, такой быстрый, что дух захватывала, как на аттракционах, и вознеслась на вершину Вулворта, чтобы осмотреть город с самой высокой его точки, с 60-го этажа. И правда потрясающе, еще выше, чем Кора воображала. Вокруг окна, внизу, ярусами, конусами, величественные здания, каждое второе выше любого самого высокого здания Уичиты. Огромные мосты и статуя свободы были так далеко, что казались маленькими. За ними синяя вода обнимала город, а вдали, кажется, было видно, как закругляется земля. Кора изумлялась этим чудесам, но все время думала о том, что отсюда, с высоты, из тишины наблюдательной кабины, город, наконец, выглядит подлинным, то есть совсем чужим. И, проведя столько времени в одиночестве, Кора гадала, а если на Уичиту, на знакомые равнины, на тихие улочки, где живут близкие и знакомые, взглянуть с высоты, может быть, и тогда расстояние откроет правду. Кора купила открытки с достопримечательностями, раскрашенными сепией. Написала Алану, мальчикам и Виоле, что город еще больше, чем она себе представляла, и что за короткое время нужно столько всего увидеть. Так оно и было. Впрочем, предстоящая неделя полного одиночества, когда по нескольку часов не вымолвишь ни словечка, кроме «простите», «спасибо» и «один, пожалуйста», когда покупаешь билеты, вызывала у нее тоскливый ужас. Ответа на письмо все не было, хотя времени миновало предостаточно. Каждый день, возвращаясь с Луизой из танцкласса, Кора проверяла почтовый ящик на первом этаже. Луиза получила письмо от Тео, а от родителей отметила Кора ничего. Коре пришло милое письмо от Алана. Он писал, что по Коре все скучают, но Уичита в июле есть Уичита в июле, ничего особенного она не теряет. Алан писал, что ездил в Уинфилд к мальчикам, они здоровы, но очарование фермерской жизни несколько померкло, и оба с нетерпением ждут осени, чтобы сменить физический труд на умственный. Оба передают ей привет и целуют, и надеются, что она поймет, почему они не пишут. Работа начинается на заре, а к вечеру они так устают, что мгновенно засыпают. «Оказывается, они знакомы с твоей юной подопечной», — писал, между прочим, Алан. Сказали, что Луиза — настоящая красотка, все в школе ее знали. Но, говорят, она вряд ли их запомнила, потому что со всеми парнями в школе ей было скучно. Представляешь, какая нахальная старшеклассница. Не обращать внимания на наших прекрасных сыновей. В общем, я сделал вывод, что работы у тебя там хватает. Желаю удачи. И денег, конечно, прислал. Перевел приличную сумму на счет Western Union и велел снять сразу. Так и написал: купи себе что-нибудь симпатичное, приедешь домой и будешь здесь блистать. Видимо, Кора должна была прийти в восторг. На Бродвее она видела много больших магазинов, а в витринах полно красивых вещей. Дневные платья из крепдышина, шляпки с бантиками или изящными перьями. Дома она порой получала удовольствие, лишь потрогав новую шелковую блузку или изящную туфлю. Приятно было не без помощи хорошего корсета стянуть талию тугим поясом. Но сейчас мысль о покупке одежды, пусть дорогой, красивой, нью-йоркской, наводила тоску. Коре не понравился тон Алана. То ли дело было в словах «приедешь домой», то ли в словечке «блистать». Но она тут же обессилила. Не до шелка и не до тафты. Непонятно, что такое этот подарок. Знак внимания или часть игры. И вообще, У нее была идея получше. «Вы вернулись?» — сказал немец. Он был приятно удивлен, но глянул на часы и преградил ей дорогу. «Место скоро кончает?» — прошептал он. «Сестры фот-фот спускаются?» Кора кивнула. Она все рассчитала. «Я знаю», — сказала она, — «сегодня я не затем». Немец смотрел на нее выжидательно и любезно. На миг она забыла, что хотела сказать. «Я насчет радио. Удалось его починить?» Кора сделала деловое лицо. «Найн, оно совсем капут. От чего?» «Ну, я тут подумала, что вы правы. Девочки обрадуются радиоприемнику. А у меня появились свободные деньги, и я решила вам его подарить». Немец склонил голову на бок. «Это дорого?» Кора кивнула. «В нескольких кварталах отсюда продаются радиоприемники. Там есть однолампый, на вид вроде хороший». Кора неопределенно указала куда-то назад. «Но они, кажется, насчет доставки не очень». Немец поднял брови и засмеялся. «Я не удивляет». Кора выдохнула. По правде говоря, она не спрашивала про доставку. «В общем, если вы считаете, что девочкам все-таки нужно радио, я бы с радостью его купила. Но оно тяжелое. Я надеялась, вы сможете сходить со мной и дотащить его до приюта». Он внимательно, как в прошлый раз, посмотрел на Кору. Кора мысленно уцепилась за правду. Она действительно хочет купить девочкам радио. Это тоже правда. «Йозеф Шмидт». И он протянул руку. «Ага». Она улыбнулась и от волнения сунула ему руку ребром по-мужски и пожала крепко. «Кора». Фамилия ни к чему. Он уже не сжимал загрубевшую ладонь, а она не спешила убирать руку. «Кора», — повторил он тщательно, будто заучивая новое название знакомого предмета. «Пойду возьму кепку». Он привез старую коляску, чтобы вести радио. «Челси Т», как он выразился. Все соседи возили в ней вещи туда-сюда. У коляски было погнутое колесо и рваный зеленый капюшон, но радиоприемник отлично в нее поместился. Это было смешно. Йозеф толкал коляску перед собой по улице, и они улыбались прохожим, точно молодые родители. «У него твои глазки», — смело пошутила Кора, и когда он рассмеялся, в голове зашумел приятный ветерок, будто дыхание стало полней, кислорода в воздухе прибавилось. Йозеф катил коляску через трещины на тротуаре мимо шумных греков, а может, итальянцев, мимо детских стаек, не торопясь, чтобы Кора поспевала за ним на каблуках. И у нее кружилась голова от мысли, что на этих маленьких каникулах она не Кора Кауфман и не Кора Карлайл, и даже не Кора Хэ. Она просто Кора. И вот она идет по кварталу, где когда-то жила, и никто ее тут не знает. Она может вести себя как хочет, и никаких последствий, и дома никто даже не догадается, если только она не причинит никому вреда и не попадет в полицию. «А чем тут пахнет так сладко?» Кора поправила шляпку, чтобы не сдуло. Ей нравилось идти рядом с мужчиной одного с ней роста, не приходилось поминутно задирать голову. «Каким-то печеньем, что ли?» «Национальный бисквит». Он глянул на нее, в сторону и снова на нее. «Набиску, знаешь? Фиг Ньютонс, тут и пекут». Примечание. Фиг Ньютонс. Печенье с инжирной начинкой. С 1891 года выпускалось компанией, вошедшей в корпорацию Набиску под названием Ньютонс. Фиг Ньютонс называлась в 1914-2012 годах. Конец примечания. Она не сдержала смеха. Сколько упаковок Фиг Ньютонс она купила за эти годы? Для мальчиков и для Алана, и для гостей к чаю, и сама сколько съела. И знать не знала, что их аромат разносился по двору дома. Презрение для одиноких девочек. Улочка в Канзасе с просторными газонами и тенистыми деревьями. И этот галдящий квартал Вавилон. Два мира, между ними вроде бы и нет ничего общего, оказывается. Здесь пекут печенье, которое долгие годы приезжало отсюда к ней. «Ой, что это тут у вас?» Мокрый босой мальчишка обогнал Кору и заглянул в коляску. «О, радио, и что, работает?» Кора обернулась. Их обступили другие мальчишки, все с мокрыми волосами, грязные, кто в ботинках, кто босиком. Они толпились вокруг и норовили заглянуть в коляску. Бояться их было стыдно. Старшему не больше 12, но их 6. И вот уже и 7. Они окружили коляску и прытко лезли в нее руками. Прохожие спешили мимо, как ни в чем не бывало. «А ну, кыш!» Йозеф нагнулся и положил руку поперек коляски. «Знает я вас!» Пацаны подались назад, но только на пару шагов, выжидая удобного случая снова навалиться. Кора растерялась. Сами грязнющие, воняют, а лица нежные, мальчишеские, ножки цыплячьи, а один румяный и с живыми глазами похож на маленького Говарда. Как грустно, что мальчик, похожий на Говарда, такой тощий и грязный. И тут Кора почувствовала, что ее радикюль дергают. Она обернулась, совсем крошечный мальчишка лет 5, продолжая тащить сумку, улыбался ей. Кора сумку не отдала и велела малышу убрать руки. «Ладно, ладно, уговорили». Йозеф сунул руку в карман. «Только Пенни понимает? И один пятак, кому повезет». Он отвернулся от коляски и бросил на тротуар горсть мелочи. Мальчишки завопили и кинулись за монетами. «Уходить!» Йозеф взял Кору под руку, а другой рукой толкнул коляску. Они зарулили за угол. Кривое колесо вовсю скрипело. Когда они прошли полулицы, Йозеф отпустил ее руку, но Кора все равно как будто бы чувствовала его пальцы. «Здорово, они у вас монеты выманили», — сказала Кора. «Вы часто так делаете?» Йозеф пожал плечами. «Хоть поедят, но скорее леденцов напокупает». Кора посмотрела на свою сумочку. После покупки радио денег осталось мало, но она пожалела, что тоже не бросила несколько монеток. «А почему они все в мокрой одежде?» Йозеф странно посмотрел на Кору, будто она задала каверзный вопрос. «Купается? Река рядом? Прыг с доков. Доплывает до соседней улицы и вылезает, потом опять?» «Ну, хорошо, хоть есть где освежиться». Он скривился. «Фатак крязь. Брасом плавает, мусор отпихивает». Он показал, одной рукой зажимая нос и рот, а другой отпихиваясь. «Но все равно купается, очень жарко. Наши девочки не купаются, монахини в реку не пускает, раз в неделю входят в общественную баню». Кора помолчала. «Мытье раз в неделю, по такой-то жаре. Им еще повезло, она и тогда ребенком знала, что ей повезло. Монашки дали ей крышу над головой, кормили, невкусно, но здоровую еду, а это не так уж и мало». «Как зовут вашу дочку?» «Гретта. Она ходит в школу? Теперь по закону все обязаны, да?» «Монахини их обучают в приюте, не хотят, чтобы девочки ходили в общую школу. И в прачечной работать надо». Он приподнял коляску, въехал на бордюр. «Я коплю на квартиру. Может, на путущий год снова смогу сходить на работу, пока она в школе. Сейчас одежду на крыше развешивает, но если не уедем, ее скоро отправят в прачечную. Приют живет за счет стирки, я понимаю, но это тяжелая работа, Грета маленькая». Кора вспомнила, какие руки были у старших девочек, все стертые в ожогах от кипятка. Ее руки в перчатках были мягкие, без шрамов. «А какую работу вы хотите?» «Да любую. Я подрабатывает по соседству, чиню разное. Люди меня знают, но с акцентом трудно». Он показал пальцем на рот и грустно улыбнулся. «Я же фриц». «А вернуться не хотите?» Кора спросила как можно мягче и тише, так что еле расслышала свой голос за скрипом колеса и шумом машин. Она просто спрашивала. Хотела понять, а не предлагала убраться во свояси. «В Германию? Найн. Там плохо, инфляция, репортация. Совсем туго придется», — покачал головой он. «Да и не в этом дело. Я с 19 лет тут. А то того, сколько помню, хотел сюда». Он посмотрел на улицу, на грохочущие машины. «Мне нравится страна, сама идея. Я и в армию хотел пойти незадолго до Оглторпа». Выкажи он эту свою любовь тогда, в начале войны, когда его спросили. Чуть не заметила Кора вслух. Согласись он поцеловать флаг, его бы и не выслали. Однако есть разница. Одно дело взаправду любить страну, другое — по приказу вставать на колени. «Смотреть?» Он притормозил знакомое местечко. Они очутились перед витриной аптеки закусочной, где в прошлый раз пили апельсиновый лимонад. Внутри за стойкой стояла пожилая итальянка. «Вы покупаете девочкам такой дорогой подарок, я хоть с лимонадом вас укащу». Он посмотрел ей в глаза. «У вас есть время?» Кора замялась. «Лимонад пустяк, но он ведь беден. Экономит как может. Пить лимонад за его счет ужасно неудобно. А с другой стороны, для него это, похоже, вопрос чести. А смотрит он тепло, словно недавние друзья, да и расставаться так быстро с ним не хочется». В лавке Кора молчала, хотя итальянка, уже без винных пятен на руках, узнала ее, улыбнулась и показала на коляску, отпустив шутку про радио Бомбино. Йозеф сообщил ей, что радио купила Кора для приютских девочек. Итальянка кивнула, хотя, возможно, и не поняла. Кора наблюдала, как Йозеф говорит. В лавке он снял кепку, и Кора заметила, что лицо у него сильное, резкое, он и не нуждался в густой шевелюре. Он заплатил и улыбнулся Коре, искренне открыто. Кора ответила ему, а сама подумала о его жене, которая умерла. Наверное, молодая была, красивая. «Расскажите про Кансас», — попросил он, присел на соседний стул и облокотился на спинку. «Вы про меня все знаете, я про вас ничего». Кора притворилась, что поглощена своими перчатками. Отвечать ей не хотелось. Лучше бы он рассказал еще что-нибудь о себе, о приюте, об этом районе. Она бы слушала и упивалась его вниманием, золотым лучиком в радужке, мягким низким голосом. Но каникулы кончились, он спросил. И она не могла соврать, избавиться от семьи даже на словах. «Я замужем», — ответила она. «У нас двое детей, близнецы, мальчики. В этом году уезжают в колледж». Брови под очками насупились. Он не разозлился, но она представляла себе, что он теперь о ней думает. Обвинять ее в том, что она скрывала правду, он не мог. Она могла бы сказать: «Я лишь вела себя приветливо, а о жизни вы меня не спрашивали». Но взгляд его был весьма красноречив. И теперь он сочтет ее лживой, ветреной, замужем, а кольца не носит, несправедливо. Он так и не узнает, насколько важен для нее этот день, эти несколько часов, когда она позволила себе побыть иной, свернуть с обычной дороги. «Может, рассказать все как есть?» Она никогда никому еще не говорила про Алана. Даже с ближайшей подругой не могла рисковать. Но у Йозефа Шмидта лицо чуткого человека, и потом Кора его больше никогда не увидит. Ее фамилию, город он не знает и не сможет навредить Алану. А высказываться вслух — большое облегчение. Если поведать ему свою историю, как знать, вдруг он поймет. И прямо сходу за столиком под вентилятором, приглушавшим ее слова, Кора рассказала ему всю правду про свою жизнь, рассказала просто, как могла. Итальянка за стойкой читала журнал, а Йозеф сидел рядом и молча слушал. Про то, что Кора очень любит Говарда и Эрла, но дети ничего не знают, и что они с Алланом наедине разговаривают и ведут себя так, будто между ними все ладно, будто она не знает, что Аллан встречается с Реймондом у себя в конторе после работы, что они покупают друг другу подарки, часы с гравировкой «РУ» и латинской фразой, которую она не смогла прочитать, книгу стихов с подчеркнутыми строчками «Я тот, кто жаждет исступленной любви». Примечание. Это цитата из стихотворения американского поэта Уолта Уитмена «Я тот, кто жаждет любви», сборник стихотворений «Листья травы» 1855-1892 годы, цикл «Дети Адама», перевод Н. Булгаковой. Конец примечания. Она умолкла, но Йозеф ничего не сказал. Она не знала, о чем он думает, и снова заговорила, забыв про лимонад, будто от молчания задыхалась. Она рассказала, как вышла замуж совсем юной и как одиноко ей было тогда. Попыталась объяснить, что в итоге все сложилось не так ужасно, как может показаться. Алан неплохой человек, хорошо к ней относится, а уж отец он просто отличный. «Но он вам не муж». Она кивнула. Йозеф скривил рот. Кора подумала, что он сейчас сплюнет. «У меня был такой твоюртный в Германии. Хороший мужик, хороший человек». Кора нахмурилась. «Убили. Неизвестно кто, но известно за чего». Он поскреб щеку. «Ваш муж прав, что скрывает». Кора закрыла лицо руками. Она не вынесет, если с Алланом что-то сделают. Ясно, до ужаса. Да, она поговорила с Йозефом, но что это меняет? «И что вы теперь делаете?» — спросил Йозеф. «В каком смысле?» «Тети вырастает. Фыс касает, что оставались с ним из-за них. Теперь вырастает, верно?» «О, нет, я не хочу развода». Йозеф поднял брови. «Я не хочу быть в разводе», — попыталась объяснить она. «Не хочу быть разведенной». Кора даже замотала головой. «Ни за что не хочу, ни в коем случае». «А почему?» Она чуть не рассмеялась. «Как я объясню людям, почему развожусь? Что я им скажу? А что скажу сыновьям?» «Сказать, хочу быть счастливая?» «Это не причина». «Не причина?» Он придвинулся чуть ближе. Кора отодвинулась и поглядела в сторону. Итальянка вышла подместить тротуар перед аптекой. «Вы тратите жизнь впустую», — сказал он. Кора подняла голову. Они, не мигая, уставились друг на друга. Мерно тарахтел вентилятор. Поодаль шаркал хозяйкин венник. Кора не могла пошевелиться или не хотела. Когда-то Алан смотрел на нее с лаской и надеждой, но не так, совсем не так. Дикая радость вскипела внутри всего на мгновение, но он почувствовал, потянулся к ней. Заложил ей за ухо выбившуюся кудрявую прядь. Шершавые пальцы прикоснулись к влажной коже. Кора не шевельнулась. Она слышала свое дыхание, свой пульс под его пальцами, тиканье его часов над ухом. «Который час?» Йозеф глянул на запястье. «Без 23. Мне пора». Стул скрижетнул по полу. Кора схватила радикюль, перчатки наденет на ходу. Он поймал ее за руку. «Постой, не уходи!» «Мне правда пора», — заторопилась она. «Мне надо идти, я забыла, совсем засиделась, уже и так опаздываю». И это была правда, опаздывать нельзя, то Луизе будет к чему придраться. «Кора!» Она покачала головой, надо идти. Она уже высвободила руку, но улыбалась, и щеки горели. Голова стала легкой. «Когда на тебя так смотрят, когда так прикасаются, это дурманит». Кора была сама не своя. «Я вернусь», — пообещала она. Пообещала не только ему, но и себе. Но когда она быстро зашагала к метро по Солнечной улице, дурман уже развеялся. Быстро шагая по Бродвею, она столкнулась с Луизой. Даже на людном тротуаре невысокую Луизу невозможно было не заметить. Лицо блестит, черные волосы заложены за уши. Какой-то мужчина присвистнул ей вслед, но она прошла мимо, будто не услышала, глядя прямо перед собой. И мимо Коры прошла. Лишь когда Кора ее окликнула, Луиза удивленно и раздраженно обернулась. «Ой, здравствуйте!» Она не улыбалась. «Вы опоздали, и я пошла без вас. Извини». Кора сглотнула, пытаясь отдышаться. «Но вообще-то надо было дождаться, а если бы я тебя не заметила?» Последний квартал Кора пробежала бегом, опасаясь, что Луиза воспользуется ее опозданием и пустится в одиночку на поиски приключений. Но после 5 часов танц-класса Луиза была вспотевшая и вымотанная. Сейчас она никуда не пойдет, пока не примет душ и немного не поспит. «Что это с вами?» Луиза с подозрением ее оглядела. «Вы какая-то странная. Щеки красные». «Уф!» Кора дотронулась запястьем до пылающего лба. «Увидела, что опаздываю. Бежала бегом по жаре. Ну, что, домой?» Теперь ее черед уклоняться от разговора, отвлекать внимание. Просто голова кругом. Луиза пошла, но все поглядывала на Кору. «Надеюсь, вы не заболеваете?» Кора успела слегка растрогаться неожиданной заботой, но Луиза продолжила. «Если так, нам надо соблюдать осторожность и пить из разных чашек, мало ли что. Она не может себе позволить заболеть, особенно перед отбором в труппу». Кора уверила Луизу, что не больна, а только устала, и потом молчала до самой квартиры, говорила Луиза. Про Теда Шона, как он танцевал японский танец с копьем и как это красиво. Про его прекрасную форму, блестящее мастерство. Кора, квелая от жары, кивала и слушала вполуха. «Нет», — думала она, — «не придет она больше к Йозефу Смиту. Ни завтра, ни позже». Никогда больше не придет. Она вспомнила героя «Века невинности». Тот на краткий миг забылся и позволил себе расстегнуть перчатку графини, но спохватился. Дальше нельзя. Вот так и следует поступать. И Кура тотчас была вознаграждена за добродетельные помыслы. В почтовом ящике ее ждал бледно-желтый конверт. Хаверхилл, Массачусетс.